Ты и Россию готов продать, хоть американцам, хоть французам, кто дороже заплатит, а в русских медведей пальцем тычешь, погоди уже, рубану с плеча. Но рубануть не удалось, Востротин трагично возвысил голос. Азиатчину и варварство, господа, терпеть нельзя в наш просвещенный век. А что вы скажете, если один из миллионщиков, не брезгуя ничем, грабит инородцев в Уренхайском крае и учиняет варварские самосуды? Этот миллионщик до того озверел, что даже собственную дочь поместил в публичный дом. «Господи, кто такой?» — ахнули, оглядываясь. У Елизара Елизарыча пот выступил, и борода мокрой стала. Прямо перед собой он видел бутылку в ведерке. Схватить бы ее, да в башку Востротину. Не схватил. Гадалов поспешно ушел, а Евгения Сергеевна удалилась. «Один, Господи, помилуй, на позор выставил Иуда, Христосиком прикинулся». «Кто же это, Господи, охоло Синельникова?» «Сейчас узнаете», — кривил губы Востротин. «Пусть сама эта девица расскажет, как благословенный родитель издевался над нею, чуть не убил, прежде чем выгнать на все четыре стороны, без участия и поддержки, без вида на жительство, без копейки денег. И она ушла, несчастная, скитаться по земле». Елизару Елизарычу будто серой горючей ударило в ноздри, воздух стал угарным, дыхание перехватило, беда пристигла беда. Вот как надумал отыграться за 137 тысяч золотых целковых Востротин, учудил спектакль подлец, а сам-то каков, не он ли с Линдом содержит особый дом на Береговой, и в тот дом мадам Тарабайкина Маньчжурская поставляет девиц для утехи, а мало ли он, Востротин, пустил людей по миру, мало ли выжил золотишко из посконных душ приискателей, мыкающих жизнь в потемках. Рыкнуть бы на всех, топнуть, да за шиворот схватить джентльмена, вытряхнуть из французских штанов да выставить перед всеми на показ. Глядите, каков Христосик! Не рыкнешь и не топнешь. У джентльмена хватка не волчья, тигриная. Мягкими шажками, умильными словесами, с образованностью, начитанностью, да за горло ближнего. А что он, медведь? Ни образования, ни повадки тигриной, весь наружу без всякой хитрой накладки. Поруха, рванул крахмальный воротничок, черная бабочка спорхнула на пол. Он стоял один возле столика, дрожа от ненависти и стыда. Кулаки, как кувалды, а бить некого. Эх, кабы Господь умудрил словом. Не одними миллионами, оказывается, бить надо, но Господь не дал слова, нем как рыба или того хуже. Погодите же, не спешите за упокойной службой живодеры. Утеха малая, когда всеми поруган, да без утехи совсем хана. «Прошу вас, — вещает гладенький Востротин во французских штанах, — проявите милосердие к поруганной девице, она ни в чем не виновна». Все с нетерпением ждали, что за девицу приведет господин Востротин. Надо было уйти, Елизар Елизарович, уйти от позорища, да он все еще на что-то надеялся. И вот появилась она. Все поднялись, глядя на стройную красавицу с черными волосами, собранными в замысловатую прическу. Она была в нарядном голубом платье, голову держала к низу, совсем молоденькая и не такая уж разнесчастная, какой изобразил Востротин. Евгения Сергеевна испуганно ойкнула: «Дарьюшка!» Елизару Елизарычу словно нож сунули под лопатку. Он выпрямился во весь свой богатырский рост и рот распахнул. «Именно так, Дарьюшка, Господи помилуй, из больницы взяли, успел подумать. Да что же это, а? Полковника подыму, самого губернатора, и был таков». Все ждали, когда Востротин назовет имя черноволосой красавицы, но он нарочно медлил. «Прошу любить и жаловать», — сказал наконец, беря девицу за руку,